Глава 35. Мир демонов. Меня словно пропустили через соковыжималку. Если перемещение с оборотнями можно было назвать некомфортным, то это просто ужас. Думаю, так чувствуют себя вещи в стиральной машине. Когда я уже подумала, что умру в этом вихре, все прекратилось. Будь в моем желудке хоть что-то, точно вывернуло бы. «Добро пожаловать домой!» Почти пропел над головой Амир. «Как тебе обстановка?» Он почему-то рассмеялся. А я шарахнулась, потому что... Он сюда попал без одежды. «Расслабься». Он присел на кровать. «Я продолжу начатое куда более умело, чем тот зверь». Сглотнув, я огляделась. Его мир, но... «Это моя спальня». Я старалась сосредоточиться на чем угодно, кроме ноготы гребаного демона. «Квартира, которую снял Дэн». «Да, но теперь это наша спальня. И я бы не хотел, чтобы мы ее покидали». «Иди к черту. Мой жених тебя на клочки порвет». «Если я выйду обратно в явь, да. Но я же не такой, как животное, полностью потерявшее рассудок от гормонов и инстинктов. Ни ты, ни я там больше не появимся. А сюда звери попасть не смогут». Не только у оборотней есть князь, защищающий от вторжения. «Ты же собирался захватить Мунис», — хмыкнула я, пытаясь прикрыться. «А теперь будешь прятаться, как трус?» «Не все так сразу. Редкий случай, когда приятное совпадает с полезным. Опора Муниса не только в князе, но и в альфах. И когда они одичают и потеряют рассудок, тогда и нанесем удар по миру. Мне достался в противнике тигр и...» Он приглашающе протянул руку ко мне и шумно вдохнул. «Мне просто невероятно повезло. Не прикасайся ко мне. Если этот гад не лжет, у меня большие неприятности. Нужно попытаться сбежать и не знаю что. Но сперва отделаться от этого извращенца». Амир вгляделся в мои глаза и внезапно ухмыльнулся. «Только не говорите, что он мысли читает». Шевельнув кистью, демон указал рукой на дверь. «Хочешь уйти? Давай. Интересно, куда же ты придешь в итоге? И кому достанешься? Может, даже вернешься?» «И не мечтай. Главное – уйти подальше от тебя». Огрызнулась я и выскочила из комнаты. «Блин, это и правда квартира, которую снял для меня Дэн. Все выглядело странно, будто я смотрю видео плохого качества. Картинка улучшалась, если подойти поближе. Но все равно чувствовалось, что это ненормальный мир». Я попыталась сдвинуть стул, но не преуспела. Проклятие. Как демоны живут здесь? Давай, давай. К слову, если станет страшно, позови меня по имени. Признай меня своим покровителем, и тебя оставят в покое. Только не поднимайся на верхние этажи, когда выйдешь в коридор. Спасибо, блин. Теперь все встало на свои места. Так что мы имеем? Мир, о котором я не знаю ровным счетом ничего. Отсутствие футболки и безысходность. Страшно до чертиков. За себя, за Дэна, за то, что будет дальше. Выбежав на лестничную площадку, я ткнула кнопку лифта. Но ничего не произошло. Мда, мир демонов – отстой. Понятно, почему они пытаются сбежать. Стены вокруг казались вязкими. Да и ступени вибрировали под ногами, будто я иду по плотной, сильно натянутой ткани. А еще голоса, крики, стоны, разговоры, смех, шепот. Как в старом доме с тонкими стенами. «А кто это у нас тут?» В стене прорисовалось громадное ухмыляющееся лицо. «Ух ты какая, чья?» Визгнув, я бросилась бежать дальше. Но, кажется, дела мои плохи. Шум усиливался. Теперь я замечала призрачные лица, глаза и руки повсюду. Вылетев на улицу, я чуть не бабахнулась в обморок. Она полна созданий, почти все мужского пола. Как я поняла, они без одежды, как Амир. Все высокие и худощавые, с серой неживой кожей и неестественно переливающимися глазами ярких цветов. Заметив меня, все развернулись. «Какая куколка! Живая! О, я слышу, как бьется сердечко! Тебя надо согреть!» «Класс!» Сердце застучало быстрее. И я рванула напролом, чудом успевая выискивать бреши. По мне черкали чужие руки, но активных попыток схватить пока не предпринимали. Улицы знакомые, так что я сама не заметила, как рванула в сторону салатика. Как рванула в сторону салатика. За мной собиралась толпа, но пока демоны лишь спрашивали друг друга «Чья? Чья? Чья?», я даже мысли не допускала последовать совету Амира и признать его. «Господи, Дэн, надеюсь, ты в порядке. Впрочем, без меня он начнет сходить с ума. Его опять запрут в той клетке. Проклятие. Что мне делать? Бежать недалеко. Но чем ближе я к бывшему кафе, тем сильнее зудела мысль, что продолжение плана я не придумала. Ну, добегу, и что? За мной толпа голых мужиков. И это было бы страшно в любом мире. Маньяки-эксгибиционисты. Блин». Последний поворот, и я оказалась перед проулком, в котором некогда работала. Как и в реальном мире, салатик исчез. Похоже, мир демонов связан с реальным. Оглянувшись, я обнаружила, что путь уже отрезан. «Чья? Красивая! Она ничья? Живая, молоденькая. Если ничья, я заберу. Нет, я. Еще чего!» В дальних рядах завязалась драка. Передние не обращали внимания, медленно приближаясь. Я попятилась вглубь проулка, прекрасно понимая, что деваться мне некуда. Давящая масса демонов различалась для меня только цветом глаз. Когда их так много, они казались ленивым потоком вязкой жидкости, которая вот-вот настигнет меня и утянет куда-то, где еще хуже. Бежать некуда, забор я не перепрыгну. По стенам, как Человек-паук, не лажу. Проклятие.